Глава третья. Пока Мартин ждал в Критерионе, разглядывая фотографии королевы Елизаветы на одной стене и гравюры с голыми женщинами на другой, словно империя и порнография, думал он, могут достойно сосуществовать, как сосуществуют рядом почтенные семьи и публичные дома, нисколько друг другу не мешая, но, как блестяще объяснил ему Малинари, друг другу помогая. Мысли его возвратились к Алехандре, и он спросил себя, как и с кем она обнаружила этот викторианский бар. У стойки, под сенью мелкобуржуазной улыбки королевы, «никогда еще не было такой мещанской королевской семьи», сказал ему потом Алехандро. «Пили джин или виски англичане. Все какие-то управляющие или высокопоставленные чиновники». И смеялись своим остротом. «Жемчужина короны», подумал он почти в ту же секунду, когда появилась Алехандро. Она попросила джин и, выслушав Мартина, заметила. «Малинари, господин почтенный, столб нации, другими словами, законченная свинья, выдающийся сукин сын». Подозвав кельнера, она прибавила. «Кстати, ты много раз спрашивал меня о Бруно. Сейчас я тебя с ним познакомлю».